Сен-Мало. Годовые оценки выставлены, у Макса каникулы, он каждый день ходит в бассейн, изводит отца загадками и уже сложил 300 самолетиков, которым научил его великан. Не стоит ли свозить его за границу? Пусть поучит французский, посмотрит на океан. Ютта задает эти вопросы Альберту, но оба знают, что ответить должна она. 26 июня. За час до рассвета Альберт делает 6 бутербродов с ветчиной и заворачивает их в фольгу. Потом усаживает жену и сына в «Принц-4», отвозит их на вокзал, целует Ютту в губы, и она, держа Макса за руку, входит в поезд. В сумочке у нее тетрадь Вернера и домик. Путешествие занимает весь день. К тому времени, как поезд проезжает Рен, солнце уже низко над горизонтом, в открытые окна тянет запахом теплого навоза, мимо бегут ряды тополей. Чайки и вороны в одинаковом количестве идут за трактором. Макс жует второй бутерброд и перечитывает комикс. В полях колышутся желтые цветы, и Ютта гадает, не на костях ли ее брата они растут. Еще до темноты в вагон входит хорошо одетый мужчина на протезе, садится напротив и закуривает. Ютта зажимает сумочку между колен. Она уверена, что этот человек ранен на войне, что он попытается завязать разговор, и плохой французский ее выдаст. Или что Макс обратится к ней по-немецки. Или что мужчина напротив уже и так все понял. Может, от нее исходит немецкий запах. Он скажет: «Это вы виноваты. Пожалуйста, только не при моем сыне». Однако поезд трогается, мужчина докуривает, рассеянно улыбается Ютте и очень скоро засыпает. Она крутит в руках игрушечный домик. Около полуночи они высаживаются в Сен-Мало, и такси довозит их до гостиницы на площади Шатобриана. Девушка за стойкой берет деньги, которые обменял для них Альберт. Макс полусонно привалился к Ютте сбоку, а она так стесняется своего плохого французского, что уходит спать голодный. Утром Макс тянет ее через проем между старыми стенами на пляж. Он носится по песку, потом замирает и смотрит на крепостную стену, словно воображая развивающиеся знамена, пушки и средневековых лучников за парапетом. Ютта не может оторвать взгляд от моря. Оно изумрудно-зеленое и невообразимо огромное. Одинокий белый парус скользит прочь из гавани. На горизонте то возникают, то пропадают за волнами 2 траулера. Порой я засматриваюсь на него и забываю про свои обязанности. Мне кажется, оно вмещает все, что человек способен перечувствовать. Они платят монетку, чтобы подняться на башню Шато. «Идем!» — кричит Макс и бежит по узким ступеням. Ютта пыхтит сзади. В узкие окошки видны прямоугольники неба. Макс за руку тянет ее по лестнице. С башни они смотрят, как внизу вдоль витрин прохаживаются крохотные фигурки туристов. Ютта читала про осаду, разглядывала фотографии довоенного города. Однако сейчас, глядя на высокие основательные дома, на сотни крыш, она не видит следов бомбардировки, воронок или разрушенных зданий. Город как будто вырос заново. На ужин они заказывают бретонские лепешки. Ютта ждала, что все в ресторане обернутся, услышав ее акцент, но никто не обращает внимания. Официант то ли не заметил, что она немка, то ли ему все равно. Вечером они с Максом проходят высокую арку, которая зовется Динанскими воротами, идут по набережной и взбираются на мыс через устье реки от города. Там разбит парк, среди деревьев видны заросшие развалины форта. Везде, где тропинка тянется над обрывом, Макс останавливается и кидает в море камешки. Через каждые 100 шагов стальные колпаки, из которых солдаты направляли огонь при штурме берега. Некоторые доты настолько повреждены при обстреле, что трудно вообразить мощь и скорость снарядов, способных проделать такие дыры. Впечатление, будто полуметровый слой стали размягчился, как пластилин, и ребенок проткнул его пальцами. Каково было стоять там внутри? Теперь они забросаны пакетиками из-под чипсов, окурками, мятыми бумажками. Над вершиной холма посреди парка развиваются американские и французские флаги. Здесь, гласит табличка, немцы окопались в подземных тоннелях, чтобы сражаться до последнего человека. Трое подростков проходят, смеясь. Макс внимательно следит за ними взглядом. На изъеденной замшелой стене маленькая каменная табличка. Здесь был расстрелян Бюи Гастон Марсель, 18 лет, погиб за Францию 11 августа 1944 года. Ютта садится на землю. Море неспокойное, темно-серое. Табличек в память о погибших немцах нет. Зачем она приехала? Какие ответы надеялась отыскать? Утром второго дня в Сен-Мало они сидят на площади Шатобриана напротив исторического музея, там, где жесткие скамейки смотрят на клумбы, окруженные металлическими полукольцами. Под навесами туристы перебирают тельняшки и акварели с изображением корсарских кораблей. Отец, что-то напевая, обнимает дочку за плечи. Макс поднимает глаза от книги и спрашивает: «Мам, что путешествует вокруг света, но остается в углу?» «Не знаю, Макс». «Почтовая марка». Он улыбается. Она говорит: «Я скоро вернусь». За информационной стойкой музея сидит бородатый сотрудник лет 50 на вид, из тех, кто по возрасту должен помнить. Ютта открывает сумочку, разворачивает частично раздавленный деревянный домик и говорит, стараясь как можно лучше произносить французские слова: «Это лежало в вещах моего брата. Я думаю, он нашел это здесь во время войны». Сотрудник музея мотает головой, и Ютта закрывает сумочку. Тут он просит разрешения посмотреть домик еще раз. Подносит макет к лампе, разворачивает нишей входной двери к себе. «Да», — говорит он наконец и жестом показывает Ютте, чтобы она подождала на улице. Через несколько минут бородатый сотрудник выходит из музея, запирает дверь и ведет Ютту с Максом по узким крутым улочкам. Десяток поворотов, и они стоят перед домом, увеличенным подобием того, который Макс вертит в руках. «Номер 4 по улице Вобурель», — говорит музейщик. «Дом Этьена Леблана. Уже много лет как разделен на апартаменты для отдыхающих». Камень покрыт лишайником. От выщелочных минералов осталась темная филигрань потеков. На окнах ящики с пышно цветущими геранями. Мог сам Вернер сделать этот макет? Купить его? «А была здесь девушка?» — спрашивает Юта. «Вы ничего не слышали про девушку?» «Да, во время войны здесь жила слепая девушка. Мне рассказывала про нее мама. Сразу после войны она уехала». Перед глазами у Юты прыгают зеленые пятна, как будто она долго смотрела на солнце. Макс дергает ее за рукав. «Мама, мама!» «Зачем моему брату понадобилась уменьшенная копия этого дома?» — спрашивает Ютта, из последних сил вспоминая французские слова. «Может быть, вам ответит девушка, которая тут жила? Я найду ее адрес». «Мама, мама, глянь!» — говорит Макс и дергает ее сильнее. Ютта опускает взгляд. «Мне кажется, домик открывается, и я, наверное, сумею его открыть».